Я смотрю небеса, где под куполом синим в небе светит звезда, ярким светом горит этот лучик любви, этот лучик надежды для меня, для тебя. Ярким светом горит этот лучик любви, этот лучик надежды для меня, для тебя. Ярким светом горит. Сколько было обид, сколько было тревог, но судьбу мы свою принимаем. Звезды в небе горят, чистым светом сияют, той любовью, что нам не хватает. Звезды в небе горят, чистым светом сияют, той любовью, что нам не хватает. Согревает сердца, зажигает любовь, это свет золотой, что так светит для меня, для тебя. Ярким светом горит этот лучик любви и надежды для меня, для тебя. Ярким светом горит этот лучик любви и надежды. Смотрю в небеса, я смотрю на звезду, и всем сердцем тебя понимаю. Этот лучик горит, ярким светом сияет, мое сердце любовь возвращает. Этот лучик горит, ярким светом сияет, мое сердце любовь возвращает.